Глава вторая. Екатерина. «Кирилл Борисович Загорский», — торжественно объявляет Виолетта Андреевна. «На втором уроке у меня как раз окно. Думала, что успею побежать в туалет и замылить блузку. Но как бы не так. Я даже с места встать не успела, как завуч уже тут как тут. Кирилл Борисович Загорский и его сын Ваня. Я встаю, быстро подхожу к окну и открываю его на проветривание. Все уже 15 девятиклассников на протяжении целого урока сидели. Беглый взгляд в окно. А там мой муженек. По кустам лазает. Неужели правда кольцо ищет? Чтобы в ломбард сдать за пару сотен? Какой же он конченый. Кирилл Борисович, проходите. Ванечка, ты тоже заходи, смотри. Вот наш кабинет английского языка. Я поворачиваюсь, да так и застываю у окна. Мужчина, высокий, видный, в деловом костюме, в галстуке, в белоснежной рубашке. Такой харизматичный, что у меня едва ли рот от изумления не отвисает, но я контролирую. Брюнет, густые волосы, аккуратная мужская стрижка, аккуратная борода, обувь, загляденья. У нас март со всеми вытекающими капризами погоды, грязь и глина из-за дождей. А в его обувь можно как в зеркало смотреться. У меня Сережа в таких грязных кроссовках ходит, что впору хоть под землю со стыда провалиться. А этот Кирилл Борисович... В общем, мой Сергей в день нашей свадьбы так хорошо не выглядел, как отец моего нового ученика в любой рандомный день. Мужчина тоже скользит по мне цепким взглядом. Не разглядывает, но не спеша фиксирует лицо, волосы, фигуру. На мгновение, дольше положенного, задерживает взгляд на моих глазах, а потом переводит взгляд на сына. Я тоже смотрю на мальчишку. Ему, скорее всего, уже 12. В конце 5 класса у детей как раз этот возраст. Высокий, весь в отца. Я бы сказала, копия отца. И это очень здорово. Мальчишка уже выше меня, хотя я метр с кепкой, и мой рост не показатель. Одет мальчик очень хорошо, подстрижен, причесан, вид опрятный, как говорится, любо-дорого взглянуть. Взгляд пытливый у него, не надменный, несмотря на крутого, явно богатого отца, а смышленый. «Привет, Ваня!» — улыбаюсь я, глядя на ученика снизу вверх. «Я твой новый классный руководитель, Дюмина Екатерина Дмитриевна». «Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна!» Говорит Ваня хорошим таким баском. Никаких дефектов речи у него нет. Видно, что мальчик своевременно посещал логопеда. Его отец снова с интересом рассматривает меня. А у меня блузка испачкана. Глаза наверняка припухшие от слез. Пластырь на пальце. Макияж 100% растекся. Я краснею. Ну надо же было именно в этот день Сереже все испортить. «Я к вам из Москвы приехал, Екатерина Дмитриевна». Тем временем заявляет Ваня. «Надеюсь, тебе понравится в новой школе». Заставляю себя улыбнуться. Ваня хочет что-то ответить, но не успевает, ибо в класс влетает вихрь. Очень худая, высоченная, статная, надменная девица в кожаных облегающих брюках, ботфордах на шпильке, в лоснящейся шубе с длинными черными блестящими прямыми волосами, с губами, явно увеличенными косметологом, с километровыми ногтями. И пахнет от девицы соответствующее. Резкий, дорогой женский парфюм. От Загорского-старшего тоже приятно пахло, когда он вошел. Но парфюм девицы перебил все. У меня аж заново заслезилось в глазах и засвербело в носу. «Фу! Какое тут все мерзкое и убогое!» Кривится девица, вцепившись в свою брендовую сумочку. «И как ты, Ванечка, здесь учиться будешь?»